Выживут только мертвые. Путь. Глава 1. Алена. Осознание того, что пробуждение все-таки состоялось, прошло гораздо позже, чем я открыла глаза. Сверху упорно светили яркие лампочки, вторя белому цвету помещения. Голова упрямо не хотела работать, а тело, казалось, мне вообще не принадлежит. Пришлось немного поднапрячь мозги, чтобы хоть что-то вспомнить. Я помню лишь то, что мы летели с обрыва куда-то вниз, а потом наступила темнота. Только бы парни были живы. Перед лицом замаячили чьи-то руки в зеленой одежде. Она, вроде бы, в себя приходит, говорит неизвестный голос. А через мгновение передо мной возникло лицо незнакомца. «Ты меня слышишь?» Губы едва удалось разлепить и выдать шепотом «да», после чего лицо пропало из поля зрения. «Ничего не чувствую», тело словно свинцом налилось. Пошевелиться тоже не удалось. Я лишь надеюсь, что не останусь парализованной после аварии. Честно говоря, это было первой мыслью, я парализована, оттого и шевелиться не могу. Но вот, что интересно, я ощущаю, что с телом проделывают какие-то манипуляции, но полной чувствительности нет. Следующее пробуждение было более комфортным в плане бодрости, но вот боль была адская. Причем, по всему телу. Можно было бы попробовать встать, но тело изрядно затекло. Сгибы локтей тут же отозвались болью, в них воткнуты иглы. Капельницы полны, а что в них, не разберу. Пока сложно сфокусироваться. О, снова здравствуй. Знакомый голос исходил от человека в больничной форме голубого цвета. Мужчина лет 35, может, 40. Это он задавал мне вопросы. Тебе уже лучше? Голоса толком нет из-за пересохшего горла, поэтому кивнула в ответ. Давай помогу сесть. Он подошел к кровати и подхватил меня под мышки, а потом подложил невесть откуда взявшуюся подушку. Врач, или кто он там, отошел ненадолго и вернулся уже с бутылкой воды. Налил в стакан и подал мне. Дрожащими руками я приняла его и отпила немного. О, да, так гораздо лучше. Так, Алена, я тебе задам несколько вопросов, касательно твоего самочувствия. Не помню, чтобы сообщала ему свое имя, следовательно, мысль в голову пришла быстрее, чем я задала вопрос. Где мои друзья? Доктор недовольно поджал губы. Давай так, он стал серьезным. Я спрошу у тебя про самочувствие, а потом расскажу о твоих парнях, окей? Молча кивнула, давая понять, что услышала его. Вновь дежурная улыбка на лице, а в глазах настороженность. Головокружение, тошнота есть? Нет. Слабость или дезориентация? Немного слабость есть. Сделал пометку карандашом в планшете, который был у моей кровати. А теперь смотри на свет. Посветил фонариком, поводил им из стороны в сторону. Отлично. Он достал из кармана рацию. Можете запускать. В ту же секунду в палату ко мне влетели Толик и Паша. Оба измученные, но глаза горят. Они рады меня видеть, а как я рада-то. Сгребли меня в охапку, чем вызвали острую боль в правом боку. Из груди вырвался страдальческий стон. Аленка, прости. Толян обеспокоенно заглянул в глаза. Молодые люди, если у девушки разойдутся швы, будете сами их накладывать, шикнул на них доктор. Больше не будем, примирительно поднял руки Паша, после чего повернулся ко мне и улыбнулся самой теплой улыбкой. После той аварии на мосту прошло 3 недели. Оказывается, военные пытались так сдержать эпидемию, взорвав мосты. А те байкеры, которые, как мы думали, замыслили недоброе, вытащили нас, практически отбив от толпы зомби. А ведь могли и бросить, просто уехать. Толик отделался вывихом плеча, поэтому очнулся самым первым. И первым же попал на допрос. Байкеров интересовало, почему мы были на военной машине. Парень врать не стал, выдал все, как на духу. У Паши травмы оказались немного серьезнее, потому что в себя он пришел дней через 10. Сильное сотрясение и растяжение связок на лодыжке. Я оказалась самой медленной, если можно так выразиться. Перелом ребер, сотрясение мозга и большая кровопотеря из-за пробитой головы. Самым здоровым оказался Оскар. Пес отделался легким испугом, но его пока держат в отдельной комнате с парнями. Да, не стоило пренебрегать правилами безопасности. Если б я пристегнулась, то была бы менее потрепанной. Сейчас я чувствовала себя отлично, только есть хочу. Нас привезли в бывший бизнес-центр, в котором было все: фитнес-клуб, стоматология, спа-салон, офисы, ресторан и бассейн. Мы были как раз в том городе, мост к которому взорвали военные. Бывшую стоматологию переоборудовали в операционную, а вытаскивал меня с того света бывший пластический хирург, который 2 месяца назад вставлял импланты в разные места. Вообще, судя по их рассказам, обращались с парнями довольно дружелюбно. Странно, но глядя на байкеров, о дружелюбии можно было подумать в самый последний момент. Спустя час болтовни пришла девушка лет 20, принесла мне одежду и сказала, что нас ждут в столовой. Парни любезно согласились оставить меня наедине с вещами, которые подошли мне по размеру идеально. Джинсы черного цвета и футболка поло, а также кроссовки. Нижнее белье и носки прилагались. Когда я выходила, эта же девушка о чем-то мило щебетала столиком, а Паша стоял в сторонке, подпирая стенку с отсутствующим видом на лице. Увидев, что я вышла, парень ожил и подошел ко мне, протягивая руку. «Идем», я безропотно приняла ее, и мы прошли в сторону столовой. Глава 2. Паша. Все вокруг казалось сюром. За окном тысячи орд зараженных бродили в поисках живой плоти, а здесь жизнь наладилась. Да, черт возьми, будто вообще апокалипсис не коснулся этого места, а все байкеры, которые оказались в городе во время своего пробега, или как оно там у них называется, не местные. Николай, которого тут среди своих назвали старшим вороном, из-за названия их клуба «Вороны», был в свое время очень дружен с отшельником, предсказавшим конец света. Правда, это сейчас звучит, как предсказание, но тогда его посчитали сумасшедшим, и тот рассказал старшему, как нужно выживать, показал свои записи и наработки. Даже был особый свод правил. Николай отнесся к этой информации без скепсиса, что, в итоге, спасло не одну жизнь. Когда мы остановились около леса, и они погнались за нами, это было ошибкой, убегать от них. Хотя, что бы вы подумали, если бы увидели угрожающего вида амбала в косухе. Оказывается, тогда они ехали в сторону бункера, из которого мы сбежали. Байкеры были неподалеку, обустраивали вышку связи, делали из нее аванпост, и увидели дым. Мы просто сглупили и оказались при смерти. Больше всего переживал за Алену. Она слишком долго была в отключке. Доктор даже поговаривал, что девушка могла впасть в кому, после такой-то травмы головы. Сейчас, держа ее руку, я чувствую, что огромный груз упал с плеч. Я винил себя в ее состоянии и был несказанно рад, когда она очнулась. Не просто рад, но в этом не могу быть уверен. Толян познакомился с местной управляющей, девчонкой 22 лет, которую звали Ника. Он часто проводил с ней время, а я коротал часы, выучивая новые команды с Оскаром. Теперь он умеет притворяться мертвым, ползти и перемещаться с подсумками. Эта самая Ника подшила карманы к обычной собачьей жилетке, так что Оскар теперь может и припасы с собой таскать. «Где будем садиться?» – спросила Алена, когда мы дошли до столовой. «Мы сидим всегда тут», – Толян указал на дальний угловой столик, рассчитанный на 4 места. Ника снова села с нами. Я быстро расправился с завтраком и наблюдал за Аленой. Казалось, если я отведу взгляд, она исчезнет. Глупость, абсолютная. От нее не укрылось, что я пялился. Что-то не так? Да, нет. Он просто соскучился. Хихикнул Толян, за что получил ботинком по ноге. Услышав шипение и характерное «ой», за столом все ухмыльнулись. Алена скромно улыбнулась и проговорила. «Я переживала, что с вами, что вы, и мы, сестра, и мы», друг понимающе кивнул. «Так она твоя сестра?» – недоуменно спросила Ника. «Она иногда бывает умной, но, по большей части, пропускает уйму информации. Не родная», – терпеливо пояснил он. «Мы просто многое пережили, вот и породнились». «А-а», – Ника многозначительно кивнула и продолжила есть. «Мы рассказали Алене все, что успели узнать об этом месте. Но, вскоре после завтрака случилось то, чего не знал ни один из нас. В мгновение выключился свет, а в следующую секунду лампы стали заливать помещение красным светом. Я выскочил из комнаты и столкнулся со старшим. «Что происходит?» — крикнул я, зажав уши. «Фанатики приперлись», — раздраженно бросил он. «Не высовывайтесь сильно, первыми огонь не открываем. Оружие есть?» — я кивнул. «Все наши вещи из машины военных вернули сразу же, как Толяна допросили». «Хорошо, скажи своим, чтобы были наготове». Он двинулся в сторону атриума. Первый этаж, он же атриум, был практически разрушен, и байкеры решили оставить только один путь наверх, шахту лифта. На втором этаже находился пост охраны, где хранились оружие и боеприпасы с экипировкой. Третий этаж, мидблок, там же находились запасы воды и топлива с генераторами. Четвертый этаж представлял собой жилой блок, где люди спали, ели и проводили свой досуг. Выше только крыша, к которой нам открыли доступ только пару дней назад. Всего в бывшем бизнес-центре проживало около сотни человек. Алену подселили к нам, раз уж мы вместе выживали, то и жить будем тоже в одной комнате. Я вернулся в наше жилище и сообщил друзьям о происходящем. На прикроватной тумбочке каждого из нас лежал ТТ, тульский токарев, а к нему коробка с пометкой 762. В комнате повисла напряженная тишина, мы были наготове. Не сговариваясь, вышли в коридор и направились в сторону атриума. На втором этаже был мостик, соединяющий два торговых павильона, так что мы могли увидеть происходящее, но высокие перила не выдавали нашего местоположения. На первом этаже стояла группа зомби. Да, в обычных обстоятельствах я бы принял их за зомби. Но они говорили, а значит, это и есть фанатики. Старший называет их зомбоидами, сообщила Ника, тихо подошедшая к нам. Интересно, почему? Пробормотала Алена. Ну, потому что они похожи на зомби, непонимающе уставилась на нее Ника. Мы с Толяном переглянулись и помотали головой, улыбаясь. Правда, а так и не скажешь. Все еще будничным тоном говорила наша подруга, сохраняя невозмутимый вид. Ника хотела открыть рот для очередного очевидного высказывания, но друг ее остановил, призывая к молчанию. Я же разглядывал Алену, у которой в глазах вовсю плясали черти. Улыбнулся своим мыслям. Женщины, какой бы кошмар в мире ни творился, а стебаться друг над другом они не перестанут. Максимально сосредоточившись, мы стали слушать, о чем говорят оппоненты. Ты подумал над нашим предложением? Скрипучий, хриплый голос исходил от главного зомбоида. Мой ответ прежний, холодно сказал старший. Тогда ты потеряешь свою крепость. Он заходился жутким смехом. Новые дети. Твои люди станут новыми детьми. Только попробуй. Тогда твои новые дети станут мертвыми детьми. Да будет так, кивнул главный и, жутко оскалившись, удалился. Старший проводил фанатиков хмурым взглядом, а после объявил по рации общий сбор в столовой. Глава 3. Алена, как думаешь, о чем он будет говор? Я не успела закончить предложение, как внизу раздался чудовищный взрыв. Паша взял мою руку, и мы двинулись по направлению, известному только ему. Как оказалось, парень двигался к оружейной, в которой уже толпилось около двух десятков мужчин. Паша и Толик, который тащил обалдевшую от происходящего Нику, стали собирать оружие и боеприпасы. Парни, чем я могу помочь? Я задала им вопрос. Держи, Толик протянул мне рюкзак, нам нужно его забить едой. Справишься? Молча кивнув, двинулась в сторону лестницы, ведущей на третий этаж. Только на середине пути опомнилась, я же не спросила, где мы встретимся. Обернувшись, хотела уже спуститься, но увидела кошмар, творившийся на первом этаже. Нескончаемый поток живых мертвецов с душераздирающими утробными звуками пробирались к нам. Оцепенение должно было охватить меня, но я отнеслась к увиденному спокойно. Я вообще многое перестала воспринимать иначе. После аварии все изменилось. Путь там только один, через шахту лифта. Возможно, это им помешает забраться наверх. Ясное дело, нам здесь оставаться опасно. Я добралась до склада с продуктами довольно быстро, благо, никто не мешался. Все были сосредоточены на сборах, а также на сохранении тишины. Зараженные пришли на звук, но могут ли они нас учуять? В рюкзак накидал разномастных консервов, два сухих пайка и три бутылки с водой. Больше не влезло, и так пришлось бегунок молнии несколько раз дергать, чтобы закрыть рюкзак. Вокруг никто не разговаривал, все понимали, насколько важно как можно дольше оставаться незамеченными. Я подумала, что пора сходить за парнями, а заодно забрать Оскара из комнаты. Вопрос только в том, куда мы направимся. Буквально на выходе столкнулась с Толиком, в руках которого была спортивная сумка. «Получилось взять еду?» – шепотом спросил он. Я взвалила рюкзак на спину, показывая, что тот забит до отказа. Толик удовлетворительно кивнул, а Ника презрительно скривила губы. То, что я ей не понравилась, было сразу заметно. Но мне от этого не холодно, не жарко. Иногда даже интересно втихушку глумиться над ней. Господи, в кого я превратилась? А где Паша? Так же тихо поинтересовалась я. Он пошел за Оскаром. Надо двигаться дальше. Куда мы пойдем? С толикой тревоги спросила у него. На крышу. Старший говорил, что эвакуация будет происходить там. Я хотела еще о многом спросить, ведь он знает гораздо больше меня, но парень предусмотрительно приложил указательный палец к губам, призывая к тишине. Ладно, будем надеяться, что это не последний наш разговор. По сломанному эскалатору бесшумно двигались люди, стремящиеся попасть на крышу. Все бы ничего, но со второго этажа послышался страдальческий вопль. Все замерли. Громогласный рык заполнил каждый сантиметр помещения, после чего толпа зараженных с оглушительным рычанием кинулась на штурм шахты лифта. И не только. Господи Боже, кидаясь на стену, друг за другом, телом на тело, они карабкались наверх. Прямо из атриума повалилась первая куча зараженных, сверкая красными глазами. Вся толпа, как по команде, включила стадный инстинкт, отчего я досадливо застонала. Люди, неисправимое стадо. Еще будучи студенткой исторического факультета, я всегда поражалась тупости большинства представителей людской расы. Да, опасность близко. Да, мертвые идут за нами. Но все, что от них требовалось, это просто идти тихо дальше. Но нет, надо бежать, толкаться, спотыкаться и падать, получая травмы, облегчая зомби задачу по поиску пищи. «Алена, шевели поршнями». Голос Толика вывел меня из ступора, после чего я в ускоренном темпе старалась преодолеть этот пролет. Ужасная толкучка в таком узком проходе эскалатора. Но, в конечном счете, нам это удалось. Осталось найти путь на крышу. «Где Паша?» «Да он уже, наверное, добрался первее нас», — крикнул Толик, волоча за собой бледное тельце. В глазах Ники застыл ужас. «Я не знаю, почему, но происходящее не цепляет совсем, и нет ощущения сна. Я просто делаю то, что делаю, не задумываясь. Возможно, поэтому я до сих пор жива». Лестница на крышу была битком набита людьми, которые старались протискиваться вовнутрь. Давка замедляла процесс сильнее, чем того хотелось бы. «Мы здесь умрем», — жалобно зашептала Ника. «Зай, давай не раскисай», — Толик потряс ее немного за плечи. Мы придвинулись к первой ступени, как у эскалатора завизжала женщина. Ее крик тут же потонул в булькающих звуках выплескивающейся у нее из глотки крови. Зараженные добрались до верха. Кое-кто успел достать оружие, поздно вспомнив, что оно у них есть. За поясом джинсов был заправлен ТТ, но в давке он куда-то делся. 1, 5, 10. И вот уже лавиной накрывает четвертый этаж, практически не оставляя свободного места. Я вскочила на крышу, следом Толик и Ника. Старший захлопнул дверь перед самым носом зомби. Отдышавшись, я огляделась. Вопрос задушил меня, отразившись в глазах. Толик все понял и сам его задал старшему. «А где Паша?» Глава 4. Паша, оставив Толяна собирать боеприпасы, двинулся за Оскаром. Друга я нашел быстро, поэтому уже направлялся к потоку тихо шуршащих людей, идущих на крышу. Главное, не шуметь. Толпа двигалась очень медленно, и, когда лавина мертвецов прорвалась из-за крика женщины, испугавшейся крысы, я был между вторым и третьим этажом. Фриканы уже достигли шахты лифта и, твою мать, они просто взбирались друг на друга, как муравьи. Первый из них уже рыскал жуткими красными глазами в поисках жертвы. В панике народ начал толкаться и паниковать. Я понял, что идти на крышу этим путем не вариант, поэтому двинулся в сторону пожарной лестницы. Этот выход был заблокирован, но рядом находилась широкая вентиляция, которая откроет нам путь в воздуховод, а там и до пожарной лестницы недалеко. «Помогите!» С силой стиснув зубы, повернулся в сторону крика. «Ну, конечно, кто сказал, что будет легко?» В одном из бывших бутиков парень пытался задвинуть металлическое ограждение, которым закрывали отделы раньше. Механизм заело, а он, решив его исправить, застрял рукой в проеме. Решение принял не я. Оскар уже вовсю кусал мою руку и дергался в сторону парня. Видимо, придется помочь, иначе укоризненный взгляд собачьей морды будет преследовать меня до конца дней. «О, спасибо!» — воскликнул молодой человек, когда я помог просунуть его застрявшие запястья обратно. «Давай сюда!» Я только успел заскочить в бутик, а он задвинул заграждение до противоположной стороны, как в нее врезалось не менее десятка зараженных. Лица бешеные, глаза готовы выпасть из орбит, а изо рта сочится непонятная черная жижа. На коже проступали черные вены. От этого зрелища меня передернуло, но подумать о происходящем не успевал, потому что парниша уже тянул меня к служебному выходу в подсобку. «Давай отдохнем немного», он как-то странно дышал, будто задыхался. «Ты в порядке?» «Да, ща». Порывшись в карманах, спасенный достал оттуда маленький баллончик и пшикнул в рот, судорожно вдохнув. Пипец, астматик посреди зомби-апокалипсиса, и угораздило же оказаться именно с ним. Ладно, может, у него еще много этого чудо-средства. Какой-то план у тебя есть? Поинтересовался у него. На что-то же он рассчитывал, Когда пытался тут спастись, я подумал о вентиляции, начал парень, но это не вариант. Почему? Удивился я. До этого момента единственным путем отхода на крышу считал воздуховод. Потому что наверху выход заварен. Заварен, ты вообще был снаружи? Он раздраженно стал потряхивать свой баллончик. Молча кивнул в ответ. Так вот, выход заварили после инцидента с птицами. На второй неделе после конца света многие из выживших обратились. А произошло это из-за птиц, которые проникли сюда по воздуховоду. Старший тогда и приказал заварить выход из вентиляции, ведущий на крышу. Хм, умно. Вороны и тут порезвились, ни к кому не обращаясь, констатировал я. Не только, парнишка запустил пальцы в густую рыжую шевелюру. Крысы тоже подверглись заражению. Крысы, охнул я. Да, крысы. Они питались трупами, а когда под землей никакой еды не осталось, стали выбираться наружу, пояснил он, вытаскивая из кармана куртки походную фляжку, которую протянул мне. Будешь? Благодарно кивнув, принял фляжку и отхлебнул. Простая вода. Спасибо. А как звать тебя? Егор. А тебя? Паша. Ну, Паша, Егор взял протянутую мной воду, будем теперь вместе думать, как из этого дерьма выбираться. Глава 5. Алена. Что-то мир вокруг стал каким-то живым. Я не сразу поняла, как оказалось на руках у старшего, который аккуратно укладывал меня на чью-то заботливо предоставленную куртку. Аленка, ты это чего? Толик замельтешил рядом, смачивая носовой платок в воде. Слабая девчонка еще после той аварии, а тут еще и новость о ее парне. Каком парне? Голос, на удивление, был бодрым, но тихим. Друг уже прикладывал импровизированный компресс к лбу, что в прохладную сентябрьскую погоду оказало отрезвляющее действие. Спасибо, я благодарно улыбнулась ему, на что получила аналогичную ответную реакцию. Я села и огляделась. До крыши добралось едва ли пара десятков человек. Боже мой, это же меньше половины. А Паша? Толик, а где Паша? Парень неуверенно потоптался, а потом, с досадой на лице закусив губу, шумно втянул воздух. Не успел. Он опустил голову, не решаясь посмотреть в мою сторону. Старшие и другие люди, которые стали свидетелями этой сцены, тоже отводили глаза. Стиснув кулаки, Толик подошел и сел рядом, заглядывая в глаза. Паха, не пальцем деланный. Думаю, он выберется. Друг ободряюще похлопал меня по плечу. Я задержала его руку, положив на нее ладонь. Спасибо, Толь. Мне это нужно было услышать. Грустно улыбнулась ему в ответ. Ну ты это, не кисни, Аленка. Друг подмигнул и направился к Нике, которая уже бы изничтожила меня взглядом, если бы могла. Буквально, растворила бы на атомы. До меня стали доноситься ее возмущенные возгласы. Че эта курица тебя лапает, ты с ней тоже спишь, что ли? Чего тебе надо, а? Голос Толика был уставшим и немного раздраженным. Чтобы ты не подходил к этой, Ника, захлопнись. Еще раз услышу от тебя такое, будешь сама по себе. Друг был строг к девушке. Мне даже стало ее немного жаль. Моя любимая пациентка. Рядом со мной вырос доктор. Алена, как ты себя чувствуешь? Прости, не мог сразу подойти. У людей вывихи и ушибы после давки. Надо было осмотреть. Ничего, я поспешила успокоить его. Доктор, зови меня Анвар. Он добродушно кивнул. Ну так как, уже все хорошо, спасибо. Больше слабости нет. Доктор вытащил ручку из нагрудного кармана халата, который утерял свою белоснежность. Следи за ручкой. Проследив за предметом, увидела одобрительный кивок доктора и решила подняться с места. Мысли вновь вернулись к Паше. Я понимала, что слепо верить в то, что он каким-то чудом выжил, было бы глупо. Сначала Леша, теперь Паша. Так, не время раскисать. Мне надо срочно переключиться, иначе, чувствую, снова станет плохо. Убрав мокрую тряпочку со лба, поискала глазами Толика. Он стоял рядом со старшим, который склонился над импровизированным столом, состоящим из двух бочек и положенной на них доски. Я подошла ближе, а когда старший обернулся, то заметила у него в руках рацию. Мужчина махнул рукой, подзывая ближе. «Понял тебя, Мих. Ща решим со своими», — проговорил он в рацию и, завершив разговор, обратился ко всем. «Народ, у меня есть хорошая новость и плохая. С какой начать? Давай с хорошей», — гаркнул доктор. «Хорошая новость заключается в том, что власти вспомнили о своем народе. Они готовы нам помочь эвакуироваться, но до точки сбора придется идти через весь город. Посреди города есть убежище, как такое возможно?» — спросила женщина, нервно поправляя очки на переносице. Нас эвакуируют на круизный лайнер. Его зачистили и ждут только тех, кто сумеет добраться. «Где подвох?» – спросила я. «Все складывалось слишком уж хорошо. Поверить в такую удачу было бы верхом глупости и опрометчивости». Старший чуть склонил голову и усмехнулся. «Да, Ленка, ты права. У нас на все про все 3 дня. На рассвете 4-го дня военные произведут отвлекающий маневр, чтобы мы смогли отбыть». «Так, а где плохая новость скрылась?» – спросил Толик. «Так это она и была», – гоготнул байкер. «Тащиться будем через город, полный зомби». Повисла тишина. Тяжелое молчание означало, что каждый думал, взвешивал все за и против. Все разом вздрогнули, когда со стороны пожарной лестницы раздался скрежет. Кто-то выхватил оружие из-за пояса и кобуры, а я с досадой взглянула на рюкзак, брошенный возле куртки, на которой сидела ранее. «Не шуршим», еле слышно пробормотал старший. «Кажется, даже дышать все перестали, когда сначала одна рука зацепилась за край крыши, а потом и вторая». Секунду спустя показалась рыжая голова паренька, живого паренька. «О, народ, а мы уж и не надеялись кого-нибудь увидеть», — весело сказал он. «Егор», — воскликнул байкер, — «ты один спасся?» «Не, со мной еще чувак, старший, этот парень наглухо отбитый, но крутой». Пока он это говорил, за ним не спеша поднимался еще один человек. «Наверное, я слишком громко выдохнула, потому что стоявшие рядом доктор и та нервная женщина чуть слышно хмыкнули. Ноги сами понесли меня, а руки вытянулись вперед, чтобы обнять того, кого мы уже и не надеялись увидеть. Руки Паши крепко-крепко прижимали меня к нему, даря чувство безопасности и спокойствия. Все-таки, мы многое вместе пережили. Было бы страшно потерять друг друга. Паха!» — вскрикнул Толик, присоединяясь к нам. Краем глаза я подметила, как презрительно скривила губы Ника. Ну и флаг ей в руки. Главное, мы снова вместе. Глава 6. Паша. Когда мы поднялись на крышу, меня тут же заключила в объятия Алена. Первой мыслью была: «Я дома». Не знаю, почему, но именно это и пришло первым в голову. Честно говоря, я и не ожидал, что этот Егор окажется таким прытким и ловким. Мы все же воспользовались вентиляцией, но только до технической части торгового центра. Дальше пришлось красться почти в темноте до пожарной лестницы, молясь, чтобы она была цела, и она была в порядке местами. Решили, что благоразумнее будет подниматься по одному, потому что она выглядела, мягко говоря, не особо надежной. Отодвинули шифер, закрывающий окно на пути к лестнице. Все-таки, ничего в этом мире не меняется, эту лестницу лет 5 никто не менял, а по документам наверняка все было в порядке. Первым полез Егор, я настоял. Конечно, причиной тому была его болезнь, в случае чего, он бы не смог быстро подняться. Предчувствие не обмануло, когда рыжий был примерно в середине пути, в дверном проеме, откуда мы пришли, стали доноситься звуки, и я увидел их. Света, исходившего из окна технического помещения, хватало, чтобы их разглядеть. Сначала подумал, что показалось, на полу будто кто-то свалил кучу хлама. Но когда эта куча начала движение в мою сторону, издавая противный писк, я не на шутку стреманул, рванув в сторону лестницы. Когда забрался, то она немного пошатнулась, издавая скрежет. Позабыв о безопасности и аккуратности, я буквально взлетел наверх. «Ну а дальше вы знаете», — закончил свой рассказ я, разводя руками. «Ну ты крут, Пашка», — воскликнул Толян, толкая меня кулаком по плечу. Алена молча кивнула, скромно улыбнувшись. «Хм, она сейчас смутилась». Девушка прошла к разложенной куртке и рюкзаку, а я в который раз поймал себя на том, что снова стою и пялюсь на нее, улыбаясь во весь рот. «Идиот, одним словом. Павел, у нас появились новости. Старший рассказал, что у нас есть шанс эвакуироваться, но для этого придется пройти через весь город к причалу. Слушайте». Егор поднял вверх указательный палец. «Помните, в самом начале с нами связался Сан Саныч? Он еще сказал, что в его каморке в метро есть еда и вода на год. И как нам это поможет?» — спросил доктор, которого, как мне сказала Алена, зовут Анвар. «Возможно, под землей будет не так опасно», — высказал свое предположение старший. «Если у Саныча есть карта метро, то мы можем по одной из веток добраться к точке сбора в обозначенный срок. Только до этого метро надо тоже добраться. Где у нас ближайшая станция? Кто знает?» Все пожали плечами. «Тогда расходимся по крыше, и каждый со своей стороны высматривает вывески, указывающие на наличие станции метро». Подойдя к правому краю крыши, я передернул плечами, только сейчас осознав, что на мне тоненькая футболка, словно кто-то услышал мои мысли и накинул теплый плед. «Паш, у меня нет твоей куртки, закутайся пока в плед». Тихий голос Алены был таким теплым. Я обернулся и заглянул в голубые глаза. «Спасибо», — хриплым голосом сказал я, запахивая края пледа. Она уже хотела отходить к другому краю крыши, но, сам не знаю, зачем это сделал, просто взял ее за руку. Алена удивленно посмотрела на меня, а я опять тупил. «Стой», — снова эта хрипота. Прочистил горло и сказал единственное, что пришло в голову. «Постой со мной». В ее взгляде промелькнула тень сомнения, но быстро пропала. «Конечно». Девушка встала рядом и, к моему удивлению, граничащим с чем-то похожим на радость, руку не убрала. Мне захотелось держать эту теплую ладонь как можно дольше, а лучше, никогда не отпускать. Глава 7. Алена. Когда адреналин после побега на крышу и радость от встречи спали, наступила тишина. Правда, только с нашей стороны. По улицам, то тут, то там, раздавались страшные вопли и невообразимые звуки, которые ни на минуту не давали забыть о том, что мир вокруг изменился, и мы вместе с ним. Видимо, адаптироваться под новые реалии оказалось куда проще, чем могло показаться на первый взгляд. За всей этой беготней, спасением и полученными увечьями у меня не было времени оплакать погибшего жениха. А сколько еще таких, как я, таких, кто не успел сказать самого важного? Шмыгнув носом, перевела взгляд на наши с Пашей переплетенные пальцы. Так странно стало, что это значит для него, а для меня, так мало времени прошло с тех пор, как умер Леша. Возможно, я еще не готова отпустить его, все-таки любила я своего жениха. А вдруг это не то, о чем я подумала? Вдруг, Паша так поддерживает меня и успокаивается сам, а я тут придумала себе. Нашел. Егор подошел к каждому и громким шепотом оповестил, что обнаружил спуск в метро. Старший сделал знак, чтобы мы собрались возле него. Я хотела высвободить свою ладонь, но Паша лишь крепче ее сжал, отчего я поймала себя на мысли, что так будет правильно. «Так, народ, слушайте сюда», — байкер взял слово. «Миша, человек военных в городе, который собирает людей на эвакопункты, сказал, что через час тут пролетит вертолет». Поднялся возбужденный гомон, который старший тут же пресек жестом, поднимая указательный палец вверх. «А ну, цыц, это будет отвлекающий маневр, чтобы мертвяков с улиц убрать», — он обвел всех глазами, но когда столкнулся с нашими скептическими взглядами, добавил: «Ну, почти всех. Так или иначе, это поможет нам почти беспрепятственно добраться до метро. У кого в сумках есть оружие, складываем в общую кучу и распределяем. Личных пистолетов это не касается». На том импровизированном столе, где ранее лежала карта города, теперь красовались две снайперские винтовки, четыре автомата и два пистолета. Рядом с ними отдельной кучкой выложили осколочные гранаты и один сигнальный пистолет. «У кого ТТшки?» – спросил байкер. Мы подняли руки, и он, подойдя ближе, вложил каждому в руки по странной трубке. «Это глушители. На автоматы сейчас повесим. Для Макаровых глушаков нет, так что эти пистолеты оставляем на самый крайний случай, как и гранаты с сигналкой. Всем понятно?» Мы кивнули и принялись прикручивать глушители. «У нас осталось минут 40. Быстро перекусываем и собираемся», — тихо проговорил Анвар, протягивая нам контейнеры с едой, а Паше куртку. Мог не угадать с размером, но лучше такая, чем никакой. Поблагодарив доктора, мы вернулись к своему краю крыши. Паша расстелил плед, под которым ранее грелся, и предложил мне сесть рядом. Толик ушел к Нике, так что я была не против компании парня. Паша рассказал о том, что узнал от Егора. После того, что мы видели в лесу, несложно было поверить в зараженных крыс, но представлять перспективу встречи с ними не стало. Даже одна мысль об этом поражала и ввергала в ужас. Будто нам мало зараженных людей, которых-то и мертвыми назвать сложно. Вот встреча с ними вполне вероятна. Пусть военные отвлекут большую часть из них, но те, кто будет сидеть глубоко в зданиях, либо не успеют точно за вертолетом, либо просто его не услышат. Что тогда? Тогда мы с ними столкнемся. Возможно, путем траты боеприпасов, и выживем. Из раздумий меня вытащил легкий толчок в плечо. Скосив глаза, обратила внимание, что Паша внимательно смотрит на меня. Что? Да так, о чем думала? О том, что, похоже, нам опять предстоит путешествие. Тяжелый вдох не заставил себя долго ждать. Не переживай. Просто будь рядом. Всего 5 слов, а чувства, вызванные ими, переполняют. Оставшееся время мы просидели в тишине, каждый думал о своем. Когда пришло время, у пожарной лестницы собрались не все. Оказывается, остальные хотели попытать счастье в городе, найти свой дом. Им не верилось, что правительство ни с того, ни с сего решило им помочь. Что ж, их ни в чем винить. Раз им так хочется, пусть остаются. Хотя старший их уговаривал, ровно до того момента, пока вдалеке не зарокотал двигатель вертолета. В путь собрались мы трое, старший, Анвар, Егор и Ника. Так, пожарная лестница заканчивается на середине первого этажа. Дальше придется прыгать. Чтобы травм не получить, лучше прыгайте не на вытянутые ноги. Слегка согните в коленях, чтобы не переломать себе ничего. Поняли? Мы дружно закивали, а Толик спросил. А ты это откуда знаешь? Паркуром в молодости занимался. На Ямакаси хотел быть похож. Губы байкера тронула ностальгическая улыбка. Глава 8. Паша. Спускаться под рокот вертолета и обезумевшие вопли зараженных было стрёмно, мягко говоря. Периодически приходилось прижиматься к стене и буквально не дышать, потому что страх быть обнаруженными этими тварями можно было ощутить физически. Но это помогло, потому что через пару минут мы увидели, чего стоило опасаться в городе. Вертолет пролетел точно по той улице, где находился торговый центр. Настоящая волна из человеческих тел пронеслась мимо, прямо по центру проезжей части. Их появление можно было предугадать по отвратительному запаху разлагающихся тел. Местами голые, местами в одежде, они бежали, топча друг друга, взбираясь по друг другу, чтобы добраться до источника шума. Глаза слезились от появившегося смрада, но мы старались вообще не дышать, лишь бы быстрее это закончилось. Вертолет особо не спешил. Судя по всему, задача заключалась в том, чтобы выманить наружу как можно больше зомби. Через минут 30-40 все закончилось. Оскара с помощью веревки и шлейки спустили к нам. Стараясь не шуметь, мы спустились на землю, растирая руки и ноги, которые от напряженного нахождения на лестнице теперь нещадно гудели. Несколько осторожных шагов по улице в сторону лестницы, ведущей в подземную станцию метро, и мы остановились по немой команде старшего. «Так, молодняк, теперь оружие из рук не выпускаем. Метро – одно из самых опасных мест сейчас. А разве под землей не должно быть безопаснее, чем тут?» Недовольно заворчала Ника. Краем глаза заметил, как Алена закатила глаза и про себя улыбнулся. Красивая у нее улыбка. «Эй!» – Толян щелкнул пальцами перед глазами. «Проснись, Казанова!» Глушительно крутил, я перевел взгляд с девушки, которая тоже уже смотрела на меня каким-то странным смущенным взглядом, на пистолет. «Глушитель на месте!» Кивнув другу, снова посмотрел на Алену. Она крутила пистолет с накрученным глушителем в руках и как-то обреченно вздохнула. «Так, все готовы?» Старший обвел нас взглядом. Когда все отозвались, произнес: «Тогда спускаемся». Палец рядом с курком, но не на нем. Не хватало, чтобы вы друг друга перестреляли. «Первым пойдем я и Анвар, потом Толик и Ника, за ними Аленка и Паша», замыкает Егор. «Возражения есть?» Вот и чудненько. Видя ее нерешительность, я подошел к Алене и взял за руку. Она не противилась, а даже сжала мою ладонь. Приятно. Один лестничный пролет, и мы застряли у металлического заграждения. «Будем ломать?» – заметно нервничая спросил Толян. «Нет, шума будет много», – покачал головой байкер. «Я свяжусь с Мишей», – друг старшего ответил сразу. «За всей грязью и пылью мы не заметили цифровую панель, куда надо вводить четырехзначный код». Циферблат находился на правой стене. Вытерев рукавом куртки нужный участок, байкер ввел комбинацию и заграждение поднялось. Дальше двигались в полной тишине, но меня не покидало чувство, что за нами следят. Возможно, воображение разыгралось, потому что напряжение, повисшее в воздухе, можно было ножом резать. Подземный переход оказался освещен моргающими лампами, но некоторые из них горели дольше 5 секунд, прежде чем гасли, так что разглядеть пространство было возможно. Алена отпустила руку, перехватывая свой пистолет поудобнее. Чтобы вокруг было побольше пространства для маневра, шли друг за другом. Едва заметная тень промелькнула справа от меня, где был закрытый проход к посадочной площадке. Секунда, и она сбивает Алену, приземляясь на девушку. Егор коротко вскрикнул, а странная тварь пригвоздила Алену к земле, намереваясь разодрать ее в клочья. «Хорошо, что сейчас осень и куртка надежно защищала ее от быстрых рук странного зомби. Рыжий хотел было кинуться к ней, но не успел. Второй такой же зараженный снес парня. Я уже несся к девушке, обхватывая зомби за шею, намереваясь оторвать его от нее, но ничего не выходило. В следующее мгновение я почувствовал, как зараженный подо мной дернулся и обмяк, закрывая мне обзор на Алену. Оскар уже беспокойно крутился рядом с ней, но лаять или скулить даже не думал. Толян помог оттащить тело зомби, и я увидел Алену. С широко раскрытыми от ужаса глазами она намертво вцепилась в рукоять армейского ножа, торчащего из виска. Все лицо было залито черной кровью, отчего глаза, казалось, горели еще ярче, добавляя мне беспокойства. «Все закончилось», — тихо сказал я ей, пытаясь открепить пальцы от рукояти. Мельком взглянул на Егора, но по сокрушенному виду Анвара понял, что парень не выжил. «Вот же черт, он ее зацепил, ее покусали». «Да», — яростным шепотом произнесла Ника. Все взгляды устремились на Алену, которой я помогал подниматься. Девушка выглядела растерянной и напуганной. Ее голубые глаза молили опровергнуть заявление истерички, но что-то вразумительное сказать было сложно. «Ника, если не заткнешься, я сам тебя брошу на растерзание этим тварям», — тихо, но зло проговорил Толян, за что получил от меня благодарный кивок. Я достал из рюкзака воду и распаковал упаковку с бинтами. Намочив их, принялся вытирать кровь с лица Алены, которая не сводила с меня глаз. Она вдруг накрыла мои руки своими, задерживая их у лица, и прошептала: «Спасибо». Хотелось улыбаться, как положено счастливым идиотам, но, учитывая ситуацию, просто поджал губы и серьезно посмотрел ей в глаза. «Никто не посмеет тебе навредить. Я не позволю. Даже если меня укусили», земля под ногами перестала существовать. Глава 9. Алена. Эта тварь двигалась настолько бесшумно, что никто из нас не успел среагировать. Паша поступила опрометчиво, кидаясь на сильного и быстрого зомби, какие еще не встречались на нашем пути. Его удары были быстрыми и складывалось впечатление, что он просто рвал на мне куртку. Болело все тело, и сейчас, когда его труп лежит с воткнутым в голову ножом, меня била крупная дрожь, потому что я не знала, укусили меня или нет. Мой взгляд был прикован к Егору, у которого из горла уже не выливалась толчками кровь, но ее было все равно много. Анвар и Толик прикрыли ему веки и накрыли курткой лицо. «У нас ни невозможности, ни времени на похороны. Теперь наша жизнь такая». Паша неверящим взглядом смотрел прямо в глаза, а я не находила смелости ответить ему, или хоть что-то сказать. «Эй!» Паша положил мне руки на плечи, «давай мы посмотрим и убедимся, что укусов нет. Время только зря тратим на эту», — презрительно фыркнула Ника. «И так ясно, что покусали. Пусти ей уже пулю в лоб. А ну-ка, цыц!» — скомандовал старший. «Придерживаемся плана. Дойдем до Мишки и там разберемся. Я не пойду рядом с ней», — шепотом возмутилась девушка. «Я тебя сейчас выведу наверх и брошу одну», — зло выпалил Толик. Шумно выдохнув, Ника признала поражение, но все равно состроила недовольную физиономию. Почувствовав, как Паша сжимает мою ладонь, я испытала что-то вроде облегчения. Он успокаивал меня, и я была благодарна, но положение это не меняло. Путь до товарища старшего прошел почти в тишине. Пыхтели только я и Ника, мне было больно, а она оставалась недовольной. Мы спустились к посадочной площадке, где в час пик собиралась уйма народу, чтобы добраться на работу, учебу или просто вернуться домой. Миновав пустующий поезд, который выглядел, на удивление, довольно чистым, проследовали к двери, ведущей в служебное помещение. Зашли внутрь крохотной комнатушки, в которой находилась дверь посерьезнее. Огромное кольцо посередине говорило о том, что ни один зомби сюда никогда не проберется. Прокрутив два раза вправо, старший отошел в сторону, пропуская нас внутрь спасительного убежища. Там оказался короткий коридор с потрепанными стенами, из которого можно было попасть в четыре комнаты, судя по количеству дверей, две справа, одна слева и одна напротив нас. Она и была открыта. Чувствуя, что отдых уже близко, усталость навалилась с двойной силой. Нервное перенапряжение и недавние побои слишком быстро дают о себе знать. «Миха, мы на месте», — позвал друга старший. В ответ мы услышали лишь бормотание. Байкер зашел в открытую дверь и тут же вышел. «Вы располагайтесь», — он махнул рукой. «Двери слева, жилые комнаты. Дверь справа, комната отдыха и склад. Пашка и Аленка могут пока сходить туда». Не знаю почему, но от этой фразы щеки горели. Однако, Паша оставался серьезным. Не выпуская мою руку, повел в ту самую комнату. Повернув ручку, он распахнул ее и, положив ладонь мне на спину, легонько подтолкнул. И вот мы стоим, окруженные стеллажами, на полках которых консервы, сухпайки и боеприпасы, и просто смотрим друг на друга. Странно, но я раньше и не замечала, какие необычные у него глаза, голубые, но яркие. Я первой опустила взгляд и стала стягивать куртку. «Ты не обязана никому ничего доказывать», — тихо проговорил он. «Я должна сама убедиться», — в тон ответила ему, поворачиваясь спиной. «Помоги спину осмотреть». Я почувствовала прикосновение прохладных пальцев по телу, затем он опустил футболку и убрал волосы, чтобы открыть обзор на шею. Его молчание начинало нервировать. «Что там?» — не выдержала я. «Ничего. Пара синяков», — хрипло отозвался он. «Повернись». Сделав, как было сказано, я уже приготовилась задрать футболку, но он не дал этого сделать. «Я верю, что тебя не кусали. Я даже сама себе не верю», — Паш обреченно произнесла я, не отпуская края ткани. «У меня все тело ноет. Невозможно понять, где болит сильнее». Парень поджал губы, но все же кивнул с серьезным видом, перенимая инициативу. Быстро приподняв футболку до середины ребер, осмотрел и помотал головой. «Ничего, надо стереть оставшуюся кровь». Он взял со стеллажа воду и ветошь, что была смотана в рулон. Минуты три он оттирал кровь с шеи и горла. «Да, я могла это сделать сама, но мне показалось, что Паша сам этого хотел». «Готово». Парень аккуратно пальцами взялся за мой подбородок и покрутил из стороны в сторону. «Спасибо». Он вдруг прислонился к моему лбу своим и обнял, тяжело дыша. «Я так за тебя волновался», — шепотом проговорил он, прижимая к себе сильнее. И я расплакалась. Меня трясло от мысли, что все могло закончиться иначе. Только сейчас адреналин отпустил, позволяя полностью отдаться на волю эмоций. Я уткнулась носом в плечо друга и просто всхлипывала, периодически завывая. Так продолжалось еще несколько минут, пока громкий стук в дверь не заставил нас обоих вздрогнуть. «Это, Паха», — раздался голос Толика, — «вы там в порядке? А то старший нервничать начинает». «Да, ща выйдем», — отозвался Паша, шмыгнув носом, подняла голову и снова столкнулась с изучающим взглядом голубых глаз. «Все хорошо?» — осторожно поинтересовался он. «Теперь да», — ответив, вытерла оставшиеся слезы и посмотрела на его футболку. «Прости, она вся мокрая от слез». «Ну», — Паша убрал несколько моих выбившихся прядок за ухо, «значит, постараюсь ее как можно дольше не стирать». «Идем», — снова протянутая ладонь, в которую привычно ложится моя рука. В центральной комнате нас встретили напряженными взглядами и накаленной атмосферой. Нетрудно догадаться, кто ее накалил. «Алену не укусили», — громко произнес Паша. «Добро». Старший еще что-то хотел сказать, но визгливая Ника его перебила. «Да ты хоть знаешь, как выглядит укус? Ты вообще ту тварину видел? Это тебе не обычный зомби, а какой-то мутант. Я могу показать, как выглядит укус». Я начала медленно подступать к ней, чувствуя, как закипаю, вот только боюсь, что визжать ты будешь не как человек, а как свинья на убое. Не знаю, что на меня нашло, но терпеть ее выходки больше не было сил. «Да я теп». Толик закрыл ей рот рукой и выволок из комнаты. Старший хохотнул, приговаривая что-то вроде «молодняк, такие чудные». Анвар просто мотнул головой, а Михаил, которого сначала я не заметила, внимательно смотрел в мою сторону, поглаживая Оскара. «Так вы видели прыгуна, Кова?» — хором переспросили мы. «Так это ты о нем рассказывал неделю назад?» — удивился байкер. «Да», — утвердительно кивнул мужик, выпуская пса. Собака тут же подбежала ко мне, беспокойно крутясь рядом. Михаил продолжил. «Тогда-то Саньку и потерял я. Нас тут было трое на начало этой всей катавасии. Санька, я и Борька. Борька был молодой и весь себе на уме. Понтовался много, вот и помер первым. Геройничать вздумал, а не допер, что спасать надо было не ребенка, а мамашу. Пацан оказался зараженным. Как вспомню, с какой прытью кинулся на Борьку, да за секунду глотку ему разорвал детскими зубками». Повисла тишина. Мужчине тяжело было об этом вспоминать. «Я же тоже помнила схожий случай, когда мы с Лешей выезжали из города. Господи, такое чувство, что это было в прошлой жизни. И не со мной. А вот Санька», — продолжал он. «Санька помер от незнания. 2 недели назад начали летать вертолеты, которые и собирали зараженных в кучки. Чем их только не гробили, и огнеметы в ход пускали, и пулеметы. Даже кое-где ракеты в ход пошли, но сейчас тех, кто может стрелять, стало гораздо меньше, поэтому только вертолеты их могут выманить. В один из таких дней мы вышли, чтобы сортир очистить. Канализация тут плохо пашет, а вот биотуалет — дело хорошее. но и за ним надо следить. Так вот, на обратном пути прыгун нас и настиг. Санька меня толкнул, а мутант его зубами и порвал. А куда он потом делся? Спросил Анвар. Я его пристрелил. Благо, глушитель был на стволе, иначе б стайные прибежали. Стайные? Это еще кто? Этот вопрос задал уже Паша. Колька, а ты молодняк не просветил, что ли? Удивился Михаил. Да, как-то времени не было. Сначала эти новые дети, а потом диверсия. Слышал, как бомбануло. Если бы не вертушка в паре кварталов отсюда, живыми бы не выбрались из торгового центра. А я-то думал, чего их так мало там было. Всего пара сотен, задумчиво потер подбородок старший. Так вы расскажете, кто эти стайные такие? Не унимался Паша. Вот есть обычные зомби, которые ходят сами по себе, а есть стайные, пояснял Анвар. У них что-то вроде интеллекта еще осталось. Эти зараженные даже двигаются иначе, чуть более человечней. Я таких встречал. Они выходят на охоту в одиночку, но как только видят живого человека, рычат на всю округу, созывая обычных зомби. За одним таким может идти целое стадо в 50 зараженных. И самое паршивое то, что если один раз его охота толпу прокормит, они от него не отстанут. Я, кажется, видела таких, когда мы разделились в том городе. Я посмотрела на Пашу. Был такой зомби, который, увидев нас, зарычал. А после этого отовсюду повылазили мертвые. То есть за 2 с копейками месяцев, помимо простых людоедов, у нас появились еще и мутанты? Спросил подошедший Толик. Похоже, он слышал разговор. Ну, или его окончание. Рядом стояла поникшая Ника. Может, это еще не все, которых мы видели, но знаем только этих, пожал плечами Михаил. Ладно, отдыхайте, произнес байкер. На сегодня план выполнен. Завтра будем продвигаться по подземке. Паша держал меня за руку во время всего разговора, а после повел к тому же складу. Оскар в нетерпении крутился рядышком. На складе обнаружились спальные мешки. Паша взял штуки 4 и просто скинул их в кучу, предлагая мне лечь. «А ты не останешься?» – неожиданно для себя спросила его. Секундная борьба отразилась на его лице, после чего ответил с теплотой в голосе. «Конечно». Глава 10. Паша. Алена, ни медля ни секунды, рухнула на спальные мешки, с довольным видом вытягивая ноги. Я сел рядом, но мне этого оказалось мало. Поднял руку, приглашая, и она с легкостью приняла предложение. Вот так, без слов, поняли друг друга. Теперь мы сидели не просто рядом, она положила голову на плечо, а я приобнял ее. Оскар довольно фыркнул и лег у наших ног. Я по привычке запустил пальцы в жесткую шерсть. Так тепло и уютно. Минут через 10, когда болтовня сошла на нет, я услышал тихое посапывание. Тогда Анвар пришел на осмотр пострадавшей, но я его спровадил. Следом за ним появился Толян. Он сел на пол, прямо поперек входа, прислонившись спиной к косяку. Уперся локтями в согнутые колени и начал разговор шепотом. «Вы чего, мутите типа?» – спросил он с ехидной улыбкой. «Без понятия», – честно ответил я. Быстро она вырубилась. Устала. Да, досталось ей сегодня, обычная беспечность стала покидать друга. Ей на смену пришла обеспокоенность. Страшно было за нее, за всех нас. Пока вы тут сидели, старший рассказал о прыгунах. Они в темноте караулят, а потом бесшумно нападают. В основном, передвигаются на четвереньках. Михаил говорил, что слышал рычание, прежде чем его друга убил прыгун.